в раю. Полчаса в ожидании до того, как умереть. До того, как оказаться в аду. Полчаса в чистилище, чтобы все как следует вспомнить и осмыслить. Где была сделана ошибка и когда? Ведь до того был рай. Все так считали. Я живу в раю. Как у Христа за пазухой. Христос, разумеется, это мой муж. Михаил Кононов. Кормилец и поилец. Многим захочется узнать, где я такого отхватила 18 лет назад. А я вам сейчас расскажу. Как выйти замуж за миллионера? Рецепт от Галины Кононовой в девичестве Зайкиной. Если вы захотели получить миллионера готовеньким, все гораздо проще и гораздо сложнее. Проще, поскольку не придется с ним нянчиться, убеждать его в том, что у него все получится, успокаивать, когда случаются провалы, гладить по голове, когда он сопит носом, словно обиженный ребенок. Лучше прийти на готовое. Тогда вместе со свидетельством о браке вы получите в единоличное пользование сложившуюся личность. Сильного волевого человека, который смотрит на мир с высоты своих миллионов. Но эта сильная личность знает себе цену, порой ее завышает, и вам придется принять правила игры, приспособиться. Стать тем, кем он хочет вас видеть и получить то, чего хотите вы. Деньги и все, что на них можно купить. За исключением того, чего на них купить нельзя. Это и будет счастье. Если же вы решили слепить миллионера своими руками, вы пойдете моим путем и в итоге рискуете остаться ни с чем. У разбитого корыта. И не потому, что были ненасытной, как старуха из сказки Пушкина. Скорее были и остались рыбаком, который выловил золотую рыбку, но в итоге остался с носом. Его использовали и выкинули, как ненужную тряпку. Потому что он так и не обзавелся бабочкой и фраком, не вырос в... ну, в кого-нибудь, и перестал соответствовать. 20 лет назад я вот так же, как сегодня, ехала на вокзал. Ведь все возвращается на круги своя. Тогда в моих руках тоже был огромный чемодан, только не красный, а бурый, как старый медведь, завалившийся в зимнюю спячку. Студентка второго курса гуманитарного института Галя Зайкина досрочно сдала сессию и поехала на маленькую родину. 10 часов на поезде, и я дома. На втором курсе я все еще была невинной девочкой с круглыми карими глазами, темными волосами, заплетенными в тугую косу, и на вид никто не давал мне больше 16. Даже на фильмы для взрослых пускали с трудом, когда подруги замолвят словечко. А ведь мне уже было 19, думала тогда я, старуха. И вот эта старуха тащила чемодан по подземному переходу на Павелецкий вокзал, обливаясь слезами, потому что опаздывала на поезд. Непредвиденные обстоятельства, авария на дороге и огромная пробка. Где-то на середине длиннющего перехода я поняла, что опоздала. Мой поезд уже ушел. Теперь надо сдавать билет, ругаться с кассиром, добывать новый. С билетами в каникулы проблемы. Я села на чемодан и зарыдала. Мне теперь придется тащиться с этой неподъемной махиной обратно в общежитие. Потом идти на переговорный пункт, успокаивать маму. Ведь телеграмма уже улетела, она меня ждет. А потом сидеть без дела и без денег в студенческой общаге. А две разгульные девицы в соседней комнате устроят очередную пьянку, и ко мне будут ломиться всю ночь подозрительные типы. Сессия для соседок только-только началась, и если они будут обмывать каждый сданный зачет и экзамен, да еще петух завалит. Ничего себе перспектива. Я, невинная девочка-отличница, даже на студенческие дискотеки не хожу. Стесняюсь. Жить неделю в квартире, которую соседки превратят в притон — кошмар. Я сидела и ревела, оплакивая загубленные каникулы. И тут над моей головой раздался голос. «Девушка, что случилось?» Я подняла голову и увидела его. 20 лет назад мой муж еще не был таким грузным, хотя сложение у него плотное, а аппетит отменный. Тогда ему было 29, живот только намечался, мешки под глазами отсутствовали, и он еще не был таким занудой, а в данном случае оказался моим спасителем. «Что случилось?» — повторил он. «Вас кто-то обидел?» «На поезд опоздала», — всхлипнула я. «А меня утром мама ждет. Я уже отправила ей телеграмму. Давайте мы сделаем вот что». Он на минуту задумался. «Сейчас пойдем ко мне, я живу в 2 шагах. Позвоним по межгороду вашей маме, попьем чаю и решим, что нам делать дальше». «А билет?» — всхлипнула я. «Это я беру на себя», — улыбнулся он. «Еще во времена строительства развитого социализма мой муж проявлял чудеса расторопности. Поэтому в бизнесе потом оказался как рыба в воде. Я была такая наивная девочка, что сразу же согласилась на его предложение. Мне и в голову не пришло, что это может быть маньяк, вор, насильник, что я рискую. Да и времена тогда были другие. Встречались, конечно, и маньяки, но, в принципе, людям верить было можно. Я поднялась. Мужчина подхватил чемодан. Тогда еще у него не было одышки, и легко понес его в сторону, противоположную выходу к вокзалу. Я засеменила за ним. «А как вас зовут?» — спросила я его широкую спину. Он обернулся и с улыбкой сказал. «А я разве не представился? Михаил. Кононов Михаил Евгеньевич. Паспорт показать?» «Он точно был не маньяк?» — я робко спросила. «А разве у вас с собой паспорт?» «А зачем я, по-вашему, очутился на вокзале? Брал билет». «Вы куда-то уезжаете?» «Да, в командировку». Мы шли по длинному переходу. Он нес чемодан и отделывался короткими репликами. «Ой, а я вас не отвлекаю?» «Поезд завтра утром». «Утром?» — повторила я. Отныне мне предстояло стать его эхом. Если бы я знала тогда, чем все это закончится. Он и в самом деле жил неподалеку, не в 2 шагах, но в районе Павелецкого вокзала. Квартирка была однокомнатная, кухня маленькая, но зато ремонт хороший, обои дорогие, полы паркетные, а такую мебель в те времена доставали по большому блату. «Я не женат», — сказал он, поставив чемодан посреди прихожей. — Так что действуйте. — Что? — слегка растерялась я. — Готовить умеешь? — Да, конечно. Я не была избалованной девочкой, кое-чему меня мама научила, а студенческая общага завершила образование. Я умела из одного куска мяса изготовить и первое, и второе, соорудить из бульонных кубиков и томатной пасты вкуснейшую подливку к макаронам. Без молока сделать воздушное картофельное пюре. Не говоря уже о том, что привыкла сама себя обслуживать, стирать, гладить, драить сантехнику и так далее и тому подобное. На кухне я нашла набор продуктов, необходимый для того, чтобы соорудить роскошный по тем временам обед. Первое, второе и третье. Пока варился суп, позвонила маме. Хорошая хозяйка, послушная дочь. Михаил все это оценил, вкупе с моей наивностью. Когда мы пообедали, за окном уже было темно, время к вечеру. Мы и не заметили, как разговорились. Я пожаловалась на соседок, и он неожиданно сказал: «Оставайся ночевать». Вот тут я испугалась. Я, конечно, была наивна, но не настолько. В соседней комнате жили девицы, промышляющие проституцией. И слышать и видеть мне приходилось всякое. Выражение лица у меня было такое, что он тут же сказал: «Не бойся, не трону. Я буду спать на кухне, на раскладушке». Не знаю, что на меня нашло, но я согласилась. Все было как в плохом фильме. То есть он и в самом деле спал на кухне на раскладушке. В хорошем фильме девушка полночи ворочается в постели, мужчина за стенкой тоже. Потом он в одних трусах появляется на пороге спальни. И дальше уже есть что показать. И на что смотреть. В нашем случае оставалось только выключить телевизор. Они легли в постель, каждый в своей комнате, и кино закончилось. А кому оно надо, такое кино? Я проснулась рано и долго не могла сообразить, где нахожусь. За стенкой было какое-то движение. Я вспомнила события вчерашнего вечера, вспыхнула, вскочила и лихорадочно принялась одеваться. В комнату он так и не зашел. И пока я, румяная от смущения, непонятно с чего, не появилась на кухне, мы так и не встретились. «Доброе утро», — сказал он. Я тоже поздоровалась, вежливо. Приготовила завтрак. Какое-то время мы молча пили кофе. Потом Михаил сказал. «Мне пора ехать. Ты вот что, оставайся здесь». «Не поняла», — растерялась я. «Меня не будет неделю. Я инженер. Еду в провинцию испытывать новую установку. Твой билет я сдам. Деньги тебе верну все. И на хозяйство кое-что оставлю. Присмотришь за квартирой. Я вижу, ты девушка хорошая. И билеты к тому времени появятся на твое направление. Каникулы-то у школьников закончатся. Я вернусь, и ты поедешь к маме. И тебе хорошо, и мне спокойно. Не люблю оставлять квартиру без присмотра. Цветы опять же надо поливать». Я еще больше растерялась. Во всем этом романтике не было ни грамма. Впервые познакомилась с мужчиной, а он просит поливать его цветы. Милые девушки, охотницы за миллионерами, ожидающие принца на белом коне. Жизнь — это проза. Даже если при нем розы, он все равно думает о засыхающих цветах, оставшихся в его квартире. «Вы же меня совсем не знаете», — горячо заговорила я. «Вдруг я воровка?» «Ты?» — он усмехнулся. «Да я все про тебя уже знаю, вплоть до домашнего телефона твоих родителей. Ведь счет придет на мой адрес. Кстати, можешь позвонить маме еще раз, сказать, что с билетами проблема, приедешь через неделю. Ну как, идет?» Я была такая дура, что согласилась. В этом мой муж прав, недалекая женщина. Умная задумалась бы, разве это любовь? Кто ты для него? А я... Неделю прожила в его квартире, поливала цветы и делала уборку. Когда он вернулся, все сияло. Пол, кухонная плита, полированная мебель и мое лицо. Как вы думаете, что было после этого? Мы легли спать. Я в комнате, он на кухне. И опять-таки ничего не было. Утром я, в свою очередь, села на поезд. Сердце мое тревожно билось. О том, что со мной случилось за эту неделю, я не рассказала никому, даже маме. Как будто случилось все. В то время, как все, случилось гораздо позже. Мне даже не хочется описывать, как это было. Честно признаться, от физической близости с мужем я никогда не получала удовольствия. Моя любовь к нему простирается ровно до того момента, как его рука ложится на мою грудь. Странно, да? В момент, когда он настойчиво теребит мою грудь, я начинаю его тихо ненавидеть. В частности, за тот первый раз, когда мне было невыносимо больно, я лет 15 пыталась побороть свою застенчивость, а когда у него появилась любовница, начала просвещаться. Но все это было потом, и, увы, слишком поздно. Открытие для него делала она, а не я. Жена в таких случаях не просто вторая женщина в его жизни, а еще и рискует нарваться на скандал. «Где ты этого нахваталась? Раньше ты так не делала. У тебя любовник?» «Даже если он тебя больше не любит, Рога на голове его оскорбляют по-прежнему. В общем, через год после нашего знакомства я стала женщиной и страшно этим гордилась. Причина, по которой мы порой отдаем себе страсти, без желания. Стремление обрести другой статус. Переход из одного качества в другое. От девушки к женщине. Кроме того, что я была его любовницей, я 2 года вела его хозяйство. Делала то же, что замужняя женщина, но постоянно жила по-прежнему в студенческом общежитии. Так длилось 2 года, до того момента, как Галина Ивановна Зайкина получила свой красный диплом. Что я сделала после этого? Направление у меня было целевое, поэтому я засунула диплом в сумочку и стала собирать все тот же чемодан, собираясь возвратиться на свою маленькую родину, чтобы жить там и работать, но без возможности вести московское хозяйство своего любовника. К этому времени он купил машину. Он всегда хорошо зарабатывал и умел крутиться. Я об этом уже упоминала. Получилось так, что мы с чемоданом и паспортом, в котором истек срок временной прописки в городе Москве, вышли из подъезда и направились к автобусу. И в этот момент у обочины затормозила новенькая машина. Я скосила глаза. Из бежевых «Жигулей» вышел Михаил и удивленно спросил. «Куда это ты собралась?» «Домой», — ответила я. «Каникулы, что ли?» «Я институт закончила». «То есть?» «Получила диплом. Вот, собственно, и все. Я уезжаю. Домой». «А почему ты мне об этом ничего не сказала?» Тут, в свою очередь, удивилась я. Я неоднократно упоминала о своем целевом направлении, временной прописке и дипломе, который защищаю. Но все это мой будущий муж пропустил мимо ушей. Теперь смотрит на меня, как баран на новые ворота, и спрашивает, «Куда это ты собралась?» А потом резко. «Садись в машину!» Он отобрал у меня чемодан, положил его в багажник, я уселась на переднее сиденье, и мы поехали. Я была уверена, что на вокзал. Мы ехали к Павелецкому. Но свернули не к вокзалу, а в переулок, где находился его дом. «На поезд опоздаем», — вздохнула я, взглянув на знакомые окна. «Никуда ты не поедешь», — резко сказал Михаил. «Но что же я буду делать?» «Выходи за меня замуж». Вот так все это и было. В будни, во дворе. Нас было 3. Я, он и чемодан. Вру. Нас было уже 4. Поэтому после его слов я разревелась и сказала. «Кажется, я беременна». «Ну и куда ты собралась?» Это был один из самых счастливых дней в моей жизни. Мой муж любил меня по большим праздникам, и это был один из них. В тот вечер Галя Зайкина была счастлива. И даже его рука, лежащая на груди, не вызывала раздражения. Вот так я и заполучила своего будущего миллионера. Продолжение следует. Как сделать так, чтобы он заработал свои миллионы?